Отойдя в сторону, она глазами дала понять подругам, чтобы те последовали ее примеру, и девушки стали по очереди подходить к столу и наполнять пустые чарки. Глядя на них, подошла к столу и та черная. Атаман был наверху блаженства. И действительно, когда довольному вино в утробу льется, чем больше пьет он, тем веселее на душе. Девушки все подносили и подносили ему чарки. Атаман до того опьянел, что его стал уж пошатывать, и он сидел, покачиваясь, из стороны в сторону. Еще несколько рюмок. И он просто навалился на стол, уставился на девушек пьяными, едва видящими глазами, и, улыбаясь во весь рот, стал вдруг хихикать. — Вам что, понравились они, что ли? — с холодной усмешкой спросила жена у атамана. Лицо атамана засияло от радостной улыбки, но ответить он не решился и продолжал хихикать. — Ну что ж, у меня служанок хватает. Возьмите их себе в наложницы, и все тут. — Вы серьезно это говорите? — спросил главарь, собравшись с мыслями. — А что тут шутить? Детей у меня нет. Может быть, хоть от них у вас будет дочь или сын. Тогда, по крайней мере, можно будет сказать, что вы не зря потрудились, добывая этих девиц. Гуйчень, Ваньжу и Жохуа уставились друг на друга, побелели, как мел, и от страха совсем обессилели. — Слышали, что она сказала? — прошептала Гуйчень, оттащив подруг в сторону. — Конец нам. Остается только решить, как покончить с собой, чтобы не пережить этого ужаса. — Что ж, или в колодец, или достать кухонный нож, — предложила Жохуа. — Нет. На кухне все время люди, и мы не сможем ничего сделать. Лучше всего броситься в колодец, — сказала Гуйчень. — Не оставляйте меня, — проговорила Ваньжу. — Без вас я пропаду одна. — Ты, я вижу, действительно способна умереть с улыбкой, — сказал ей Жохуа. — В такой момент, и ты еще шутишь. — Как? Почему вы решили, что я шучу? — Оставить тебя, так ты пропадешь. А в колодце ты с нами не пропадешь, что ли? В это время девушки услышали, как атаманша сказала своему охмелевшему мужу. — Так вот, если хотите, решайте, и мы выберем день. Атаман радостно улыбался и кланялся жене. — Я давно уж мечтал об этом, — признался он. — Думал об этом денно и ночно, но все боялся, что вы, уважаемая супруга, обидитесь, и потому никогда об этом не заговаривал. Нынче же слова ваши совпали с моими желаниями, и... Но жена не дала ему договорить. Она мигом опрокинула стол и свалила на мужа тарелки и чайники с вином. Поднялся шум и грохот. В атамана летела посуда, утварь, все, что только не попадалось под руку атаманши. Наконец атаманша бросилась на пол и забилась в истерике. «Бандит бессердечный!» — кричала она. «Я-то думала, что он на самом деле привел мне служанок, а он вон что, оказывается, задумал. Ну что ж, зачем тебе я, раз ты хочешь обзавестись наложницами? К чему мне теперь жить на свете, чтобы терпеть позор и стать посмешищем для людей?» С этими словами она схватила попавшиеся ей под руку ножницы и замахнулась, чтобы ударить себя. Атаман кинулся к жене, выхватил ножницы и с мольбою опустился перед ней на колени. — Ну, выпил лишнего немножко, помутил с рассудок, наболтал там всякую ерунду, — бормотал атаман. — Простите меня, больше никогда о таких вещах и думать не буду. Извинения атамана ни к чему не приводили. Женщина по-прежнему рыдала, обвиняла мужа в измене и все время пыталась покончить с собой. Она схватила какой-то шнур и накинула его себе на шею, а когда шнур у нее отняли, она стала биться головой об стенку. Атаман кинулся между нею и стеной, и земно кланяясь стал молить ее. — Поверьте мне, ведь я уж поклялся вам никогда больше и в помыслах подобного не допускать. Вы что, не верите? Ну, хорошо, ну, накажите меня, но пусть мне всыпят палок, пусть мне достанется вдвойне, если я еще когда-нибудь нарушу слово. И атаман велел немедленно позвать исполнителей. Те явились. Я виновен в том, что оскорбил госпожу и вызвал ее гнев, сказал он, обращаясь к ним. Дайте мне 20 палок по всем правилам. И если госпожа смилостивится, то я припомню вам это как заслугу. Только смотрите, — прошептал он, — никому не рассказывает, что атаман, мол, боится своей жены. Ведь если такое услышат, то засмеют. С этими словами атаман лег на пол. Исполнителям ничего не оставалось, как поднять палки. Опускались они, правда, без особых усилий, и тем не менее атаман кричал, что было мочи, и просил пощаду у жены. Как только был нанесен 20-й удар, жена атамана подняла руку и, тыча в мужа пальцем, сказала, «Если ты еще раз будешь держать в голове такие помыслы, не стану с тобой вместе жить. А теперь, раз ты не пожалел собственной шкурой, чтоб вымолить у меня прощение, то незачем мне окончать свою жизнь самоубийством. Но если ты действительно хочешь, чтобы я простил у тебя, не устраивай этой комедии. Я сама велю дать тебе 20 палок, и тогда уж отведу свою душу». Атаману ничего не оставалось, как в ответ на это поклониться жене. В следующей главе вы узнаете о том, что произошло дальше. Глава 51. Запас весь похищен зерна. Путникам гибель грозит. Вдруг помощь нежданно приходит, дарит монахиня рис. Атаман несколько раз подряд поклонился жене до земли и сказал, «Единственное, о чем я вас прошу, это не гневаться больше на меня и забыть прежнюю обиду. А там сколько бы вы ни приказали дать мне палок, я на все согласен». «Раз он на все согласен, — обратилась жена атамана к исполнителям, — всыпь ему хорошенько. Да смотрите, не вздумайте валять дурака, как в прошлый раз, а то прикончу вас, как собак». После такого грозного предупреждения исполнители не осмелились проявлять нерадение. Двое из них тотчас бросились держать атамана, а двое других занесли над ним палки и принялись его бить, так что после первых же ударов на теле атамана образовались кровавые раны. Атаман кричал во весь голос, но исполнители остановились лишь тогда, когда всыпали ему все 20 палок. «Эх-эх-ки, разбойник!» — не унимала жена главаря. «Нет у тебя ни сердца, ни чувства долга. Нет, так легко тебе не отделаться. Дать ему еще 20 палок!» — приказала она. Главарь слезно взмолился. «Прошу пощадить меня, уважаемый супруг, мне больше не вынести!» «Не вынести! Так почему ж ты все думаешь обзаводиться наложницами?» — горячила жена атамана. «А если б я взяла себе любовника и постоянно оставляла тебя без ласки и внимания, понравилось бы тебе? Все вы, мужчины, такие! Пока бедны и незнатны, рассуждаете о морали, а как только разбогатеете и станете что-то представлять собой, так вам на все наплевать! Вы сразу забываете тогда, кто вы и что вы, и не только проявляете небрежение к родне, и перестаете считаться с друзьями, но у вас не остается даже чувства долга к той, с которой вы вместе ели мекину. Вот где самое настоящее преступление, да заодно это. Вас следует растерзать на куски. А ты еще вздумал брать себе наложниц. Да где ж твоя порядочность? Где ж твое чувство долга? Так вот, знай же, я бью тебя ни за что другое, как именно за то, что ты думаешь только о себе. Успокоюсь я только тогда, когда выбью из тебя всю твою разбойничью спесь, пока в тебе не появятся признаки сострадания к людям и чувства долга к другим. Но долго возиться с тобой я не буду. Сегодня я еще изобью тебя, а там дальше поступай, как знаешь. Только помни, не будешь брать себе наложниц? Хорошо. А будешь? Потрудись сначала найти мне любовников. И этих любовников не я выдумала. Так повелось с древних времен. Их в древности называли лицо и голова. Лицо, потому что они хороши были собой, а голова, потому что у них были красивые волосы. Да стоит ли приводить доказательства и столько говорить из таких пустяков? — заявил атаман, покорно выслушав жену.